Глава третья, в которой мы вновь в современном Каире, и внимательный читатель обнаружит сходство с пророчеством Иоанна. Но автор рекомендует отвергнуть эту мысль как ересь, нельзя же все превращать в балаган. Заведение, находившееся в центре старого города Каира, куда их привез простодушный с виду слуга закона, заслуженно пользовалось дурной репутацией. Обычный турист вряд ли рискнул бы сюда войти. Множество маленьких комнат, увешанных коврами и разноцветными лампадами, образовывали запутанный лабиринт, откуда тянуло запретными запахами. Доносились негромкие разговоры, ведущиеся хриплым шепотом. Все указывало, что повсюду, в укромных закоулках, сидят подозрительные личности, которые наверняка, если бы можно было их разглядеть, выглядели бы крайне зловеще. Полицейский о чем-то пошептался с выскочившим из темноты хозяином, похожим на одноглазого Хасана из сказки о Али-Бабе. Тот внимательно посмотрел уцелевшим глазом на Вадима, а затем пригласил гостей внутрь лабиринта. «Буду ждать вас неподалеку на площади у мечети Аль-Асхар», — кивнул Вадиму полицейский. Небольшая комната, куда их отвели, была уставлена низкими лежанками. Посередине стоял такой же невысокий и массивный стол. «Подождите минут 10, все приготовлю высшего класса». Хозяин исчез. Компания улеглась по мягким и уютным кушеткам со множеством подушек и пуфиков разнообразных форм и размеров. Все казалось чрезвычайно старым, пыльным, купленным по случаю на распродаже Ноева ковчега. Подушки, сплющенные на протяжении веков сотнями тел, имели странные формы, похожие на мятые лица, искаженные страшными гримасами. Выбрав наименее безобидные, Вадим подпихнул их под бока и удобно угнездился. Вкусно пахло сеном и другими травяными сборами. Вадим заметил, что Андрей с Ольгой легли рядом. Если девушка глупо улыбается, глядя на парня, и норовит взять того за руку, трудно не разглядеть симптомы. Непроизвольно он сжал диванный пуфик с такой силой, что пыль поползла между пальцев, а личинка Молли, с восторгом грызшая ароматную ткань, решила, что ее необузданное чревоугодие переполнило чашу терпения Господа, и кара пришла. Если бы Вадим мог разобрать микроскопические вопли малютки, он бы понял, что получил твердую клятву начать Великий пост немедленно. Конечно, он этого не знал, но сжатие пальцев ослабил, чем вызвал встречный религиозный экстаз из глубины подушки. Вадим увел взгляд от копошащихся влюбленных и обнаружил на стене большую картину, старую, почерневшую, в покрытой пылью золоченой раме. Странно, в мусульманских странах принято украшать помещение лишь орнаментным узором или изречениями из Корана. На картине ослик стоял перед пирамидой. Один, наедине с громадой. Животное с изумлением глядело на сооружение, словно пытаясь определить, в чем разница между величием и заурядностью. Почему величие вне времени? Идут века, а оно неизменно, в то время как для всех остальных время летит галопом. Только что был беззаботным осленком, и вот уже на хребет давит бремя прожитой жизни. И мир вокруг полон удрученных ослов. Вадим заметил, что София тоже разглядывает полотно. «В чем секрет пирамид?» — неожиданно для себя произнес он. Тут появился одноглазый хозяин с двумя огромными кальянами. «Наслаждайтесь, уважаемые!» — предложил он и исчез. Первая затяжка неприятно обожгла гортань, но затем чувство жжения исчезло. Вкус и запах дыма были незнакомыми. Здесь ощущалась горечь полыни, сладковатый привкус марихуаны, аромат экзотических цветов и острых специй. Вадим внимательно прислушался к своим впечатлениям и не обнаружил никаких изменений. Галлюцинаций не возникало. София тоже сделала глубокую затяжку. Ее глаза расширились и заблестели. «Все, что мы знаем о пирамидах, — полная ерунда. Человечество однажды надули», — произнесла она, отгоняя ладонью кого-то ползущего по краю дивана. «Зачем Хасан красит котов в синий цвет?» «О ком ты говоришь?» — заинтересовался Максим. «О Геродоте. В IV веке до нашей эры он заявил, что пирамиды — это гигантские гробницы, построенные трудом тысяч рабов. Может, пошутил. Но все поверили. Даже мой хороший котик. Киса, брысь! Брысь под лавку!» Вадим подумал, что коварный дым проел-таки дырочку в броне девушки. А затем от появившейся трещины рухнула вся крепость. Она гладила невидимую шерстку, Пальцы нежно перебирали завитки. Глаза казались необычно веселыми. Вот-вот захохочет, прыснув в кулак, словно маленькая девочка. «Геродот соврал?» — вдруг взбеленился Максим. «Какой позор, как он мог! А что было не так?» «Да все. Например, в этих гробницах никогда не находили саркофагов или мумий». «Неужели? Какое горе! Ни одной! Куда все делось?» София, наконец, засмеялась, дрыгая голыми ногами. «Заявили, что мумии и саркофаги украли. Воруют, сэр». «Чувствовал, что дело нечисто», — закручинился Максим. Вадим не разделял ни радости Софии, ни отчаяния Максима, поэтому решил отыскать истину. «А мумии откуда?» Наверное, он сказал очень смешную фразу. Во всяком случае, девушка сложилась в клубок от хохота. «От верблюда!» Отсмеявшись, она произнесла, давясь новым приступом. «Например, из долины царей в Луксоре. Там нет пирамид, но есть могилки». «Мы лежим с тобой в маленьком гробике», — страшным голосом запела Ольга. Все вздрогнули. «А зря. Наверняка существуют вещи похуже». Вадиму показалось, что нить беседы ускользает. «Зачем тогда пирамиды? Просто от безделья сложили?» София вновь радостно хмыкнула. «Есть забавная история. Пирамиды созданы для продления жизни. Этакое громоздкое лекарство. Посидел внутри 3 раза в день после еды, как доктор прописал, и ступай измененный». «Насколько?» — уточнил Вадим. «Хороший вопрос». София обвела пальцем по губам, полизала ладони, продолжила. «Омоложение — лишь первая ступень». Строго погрозила пальцем кому-то и углубилась в детали. Потом аппетит у фараонов разыгрался. Потребовали бессмертия. И всего-то за 500 лет механизм усовершенствовали. Тело стало лишь декорацией. Максим совсем расстроился. И невнятно требовал немедленно отправиться за жизнью вечной. Андрей затыкал Ольге рот. Та порывалась петь дальше. И лишь Соня разглагольствовала, по-видимому, чувствуя себя юмористом. Веселые картинки внутри пирамиды изображали, как жрецы удаляли внутренние органы фараонов. Ольга хихикнула, словно от щекотки. «Приходит повар к фараону. На ужин печень. Куриная или говяжья? Ваша!» София отчаянно замотала головой. «Нет-нет-нет, все не так. Никаких супчиков с потрошками. У фараонов ничего не отрезали. Во всяком случае, при жизни. Это, как его, символизм». В это время Максим, по-видимому, преодолел душевный кризис и заговорил обычным голосом. «Случилось мне бывать в Бурятии, там есть монастырь. Видел монаха. Сидит мужик наподобие мумии, не ест, не пьет, 10 лет. Сам словно каменный, но врачи говорят, жив. Нам даже удалось пообщаться». Максим замялся, обдумывая, говорить детали или нет. Вадим не сдержался. Сотрудникам НКВД удалось получить чистосердечное признание от мумии. Та рассказала все, что знала, пароли, явки, сообщников. «Отвяжись, Вадим. Хотел лишь поддержать версию Софии». Помощь друга привела Соню в буйный восторг. «Спасибо, Максим. Точно. Когда тело лишь оболочка, внутренние органы вообще не нужны. Но время шло, и секрет потеряли». «Почему?» «По кочану. А я знаю, потеряли, и все». Фараоны мерли как мухи. В компенсацию жрецы обещали им бессмертие в загробной жизни. Удобно, проверить нельзя. Символ превратился в обряд. После смерти стали вынимать органы из тела. Вадиму стало интересно. Во всяком случае, увлекательней возни Андрея с Ольгой на сдвинутых диванах. Андрей оказался лихим парнем. Рядом с ним Дон Жуан и Казанова покраснели бы и смущенно удалились. «Механизм пирамид сломан?» «Конечно». «Почему их не починят?» «Поди попробуй. Можешь взять молоток и отвертку. Еще есть маникюрные ножницы и пилка для ногтей». София вдруг перестала улыбаться и добавила совершенно серьезно. «Только учти, долго находиться в пирамидах опасно. Данные засекречены, но государственным мужам экскурсии туда не рекомендуют. Слышала, что собираются закрыть страну от туристов и разобраться со всей чертовщиной. Пирамидам будут делать флюорографию, УЗИ, МРТ. «Халтурную траву подсунул одноглазый. Быстро отпускает», — подумал Вадим, лениво подтягивая под себя диван, поскольку тело норовило все время взлететь под потолок. Юркий диван ускользал, отмахиваясь ножками. Откуда-то из его потревоженных недр столбами поднималась пыль. Ее становилось все больше. И скоро комната оказалась затянута плотной дымкой. Он закашлялся и зажмурил слезящиеся глаза. Веки чесались. Отчаянно потер их кулаками. Стало еще хуже. Наконец открыл глаза и обнаружил, что вокруг клубится синий туман. Неудобства продолжались. Тело не слушалось, словно его обмазали изрядным слоем меда и обмотали резиновыми бинтами. Неожиданно в комнате появился новый персонаж. Из тумана вылез человек в ярко-желтом халате с головой обезьяны. «Был неправ», — подумал Вадим об употребленном зелье, разглядывая пришельца. У того оказались загорелая симпатичная мордочка, маленькие узкие глазки и крупноватый нос. Длинные, светлые, как у блондинов, волосы были ежиком подстрижены сверху, но сбоку оставались пышными, отчего звериных ушек не наблюдалось, и лоб казался высоким. Добавь очки — типичный японский студент-хиппи. Пришелец уверенно подсел на диван, где ворковали Андрей с Ольгой, проворно расплел их тела и принялся что-то втолковывать девушке. Всех слов Вадим не расслышал, но хватило и немногих, чтобы понять, что в биографии подруги были склеенные страницы, которых никто не читал. «Наконец-то мы встретились вновь!» — радостно закричал японский хиппи. Ольга задумчиво посмотрела на пришельца и вдруг воскликнула, словно узнала старого знакомого. «Хаппи, это ты?» Мужчина возликовал и сплясал незнакомый танец. «Здорово изменился? Возмужал?» «Мой возраст не изменен, просто ты видишь меня по-разному. Не пробовал походить в спортзал? Ты готова стать моей женой?» Ольга что-то негромко ответила. Парень возразил. Вадиму показалось, что между ними возникло напряжение. Может быть, пора вмешаться? Хотя защищать ведьму от странного студента все равно, что помогать львице отбиваться от макаки. Вадим не чувствовал опасности. Во всяком случае, пока. А может быть, он чего-то не понимает? Разум отказывался работать, требуя отдыха, нирваны, счастливого забытья и отгулов. Андрей тоже не встревал, сидел молча, смиренно ожидая приобщения святых тайн. Тут Ольга произнесла. «Тебя заклинило на больной теме? Баб, что ли, не хватает? Ты похожа на мою маму. Вот и женись на маме». Вдруг собеседник схватил девушку за руку и проворно потащил в колеблющийся туман. «Эй, стой!» — запоздало крикнул Вадим. Вскочил с лежанки, но было поздно. Голубая стена дыма уже сомкнулась за промелькнувшими телами. Вокруг творилось непонятное. С удивлением заметил подозрительного типа, вольготно устроившегося на диване, где только что лежал он сам. Похоже, тот был изрядно навеселе. Время от времени заливался хохотом. Потом, опрокинувшись на спину, судорожно вздевал руки, требуя спасать какую-то девушку. «Неприятный лысый тип, здоровый и наглый», вглядевшись, понял, что смотрит на себя. Многие замечали, что на фотографиях выглядят не так, как в жизни. И это действительно так, поскольку мы видим себя со стороны только в зеркале. Но зеркала врут, они меняют местами правую и левую стороны. А человек несимметричен. Если у вас скошен нос направо, то в зеркале он смотрит в другую сторону. Родинка на левой щеке перебежит на противоположную, а левую и правую стороны наш мозг воспринимает по-разному. Снисходительно оценивает правую часть и беспощадно критикует левую. В итоге мы не можем узнать себя со стороны, потому что думаем, что выглядим иначе. Сообразив, кто перед ним, Вадим решил, что, скорее всего, умер. Однако в этот момент тип на диване вновь перевернулся, теперь на бок. Получалась неувязка. Труп не должен вертеться, как куш на сковородке. Тут оставшиеся запоздало вскочили со своих лежбищ. В комнате оказалось не протолкнуться, поскольку каждый имелся в двух экземплярах. Хотя чувствовалось, что все так же, как и он, изрядно заторможены. Ясность внесла София. «Эй, слухи о нашей смерти преувеличены. Мы не умерли. Просто сознание отделилось от тела. Некоторые наркотики на такое способны. Думаю, вернемся через пару часов». Откуда она только все знает? Вадим решил поразмыслить над словами Софии позже. Сейчас следовало подумать об Ольге. Та присутствовала лишь в виде распростертого тела. Порой озарение снисходит ко всем сразу. «Ольгу похитили?» — объявил Вадим одновременно с Андреем. Голоса звучали глухо, словно на замедленном воспроизведении. «Воистину похитили», — отозвался сонный Максим. Вадим пытался собрать разбегающиеся мысли. Наконец, тихо и неторопливо сказал, растягивая каждое слово, будто читал заунывную балладу. «За ними! Вдогонку! Скорее! Вперед!» Получилось неубедительно. Однако спасательная экспедиция призрачных созданий подровняла нестройные ряды и смело двинулась в колеблющийся голубой туман, так похожий на обман. Они шли на зовущие звуки далекого горна, появившиеся неведомо откуда. «Мы длинной вереницей пойдем за синей птицей», словно сомнамбула декламировала сознание Максима. Постепенно вязкое пространство поддалось, идти стало легче, а звук усилился, появился ритм. К трубе добавились другие инструменты, а затем и голоса. Звуки слились и стали мелодией. То, что звучало теперь, было похоже на церковный хорал в исполнении рок-группы. Чтобы написать хороший псалом, недостаточно знать, как пишется слово «Аллилуйя». Тот, кто создал звучащую вокруг музыку, понимал, как заставить трепетать каждую клетку. Медленный, пульсирующий ритм, мощный и басовитый, обволакивал тело. Мелодия бередила сердце и теребила душу. От небесных голосов по коже бежали мурашки. Синий туман исчез, разогнанный изумрудными и рубиновыми лучами, разрезающими воздух во всех направлениях. Они оказались в огромном зале, залитом мощными вспышками ярких светильников. Снизу вверх поднимались облака дыма, сияющие зелеными и красными сполохами. Пространство двигалось и мерцало, словно они находились в гигантском калейдоскопе. «Блеск Ясписа и Сардиса, и радуга, как смарагд. Где-то я слышал об этом», — лениво подумалось Вадиму. Но разум по-прежнему отказывался работать, заявив, что отдыхает и просьба не беспокоить. В зале стояли разноцветные яркие блестящие кресла. Там сидели люди, вкус которых сильно отличался от предпочтений дизайнера помещения, поскольку одеты они были в простые белые балахоны, хотя на головах красовались нелишенные определенного шарма золотые обручи. На всех сидений не хватило, и многие бродили по залу. Кто-то пел, некоторые плясали, синхронно двигаясь в ритме музыки и выдавая замысловатые танцевальные па. Музыканты играли на разнообразных инструментах, украшенных в соответствии со вкусами их владельцев. Вадим заметил, что корпус ближайшей к нему арфы покрыт сотнями металлических заклепок разнообразных форм и фасонов. На ней играла женщина, лицо которой было густо разукрашено вязью татуировки. Десятки всевозможных булавок и заколок крепились к носу, губам, ушам, бровям и щекам. С таким количеством пирсинга и арфа, и ее хозяйка должны были бы умереть от столбняка, подумал Вадим. Некоторые инструменты были незнакомы, напоминая то ли банджо, то ли гусли. Музыканты вели себя разнообразно. Кто-то чинно перебирал струны, а кто-то махал лютней, словно собираясь разнести все вокруг вдребезги. Среди певцов преобладали мужчины. Но Вадим заметил несколько поразительно красивых, похожих на ангелов, женщин с длинными золотыми волосами. Чувствовалось, что никто не мешает друг другу, а лишь вносит свою лепту в общую гармонию ритма и возбуждения. Посередине зала возвышался постамент, откуда исходило ослепляющее яркое сияние. Вадим прищурил глаза. Почудилось, что различает огромный трон, где кто-то сидел. А может, лишь померещилось. Зато те, кто находился на ступенях перед престолом, были хорошо видны. Они казались похожими на египетских богов. Первый имел голову орла, другой — голову гигантской кошки или льва. Третьего украшали огромные острые рога, а последний напоминал сфинкса, поскольку к телу животного была приставлена человеческая голова. Но в отличие от мало одетых египетских божеств, на телах этих существ — были пышные и яркие одежды, напоминающие средневековые костюмы венецианского карнавала. Существа внимательно смотрели на пришельцев, отчего казалось, что наблюдавших глаз значительно больше, чем по паре на каждого. По периметру зала стояло несколько высоких горящих лампад. От них шли необычный дым и запах, похожий на тот, что был в кальяне одноглазого Хасана. Музыка и дым обволакивали разум и душу. Изумрудное свечение поднималось от пола вверх. По нему пробегали искры, которых становилось все больше. И тут Вадим осознал, что потолка у зала нет, а искры — это звезды, плотным ковром заполняющие ночное небо. Оглянувшись, понял, что и стен нет, а вокруг, за сияющим световым коконом, простирается темная пустыня. Ближайшие барханы были освещены, но дальше темнота завоевывала все больше пространства, а совсем далеко простирался черный ковер с серебряным шитьем звезд. Где-то неподалеку, на границе между светом и тьмой, в пустыне виднелись три огромные пирамиды. Когда яркие лучи и отблески света достигали их поверхности, они проявлялись из темноты на секунду, потом исчезали, словно застенчиво стеснялись своего появления. «А что, пустыня так и должна выглядеть?» — изумленно поинтересовался Андрей. Вдруг музыка стихла, словно кто-то выключил гигантский рубильник. В наступившей тишине даже упавший комар сделал бы это с грохотом. Шоу остановилось. Странные существа уставились на них еще пристальней. Вадиму показалось, что в зале появились крылатые силуэты. Стало тесно, и задним было не протолкнуться. Тут все увидели Ольгу. Она стояла в компании обезьяноподобного хиппи и высокого атлетически сложенного мужчины с головой орла. «Что происходит?» — спросил Вадим. «Замуж зовут», — буднично объяснила девушка. «За кого из них? Или за обоих?» «Вот Хапи. А это бог гор. Папа его». Ольга говорила с трудом, словно спала или ее заколдовали. Вадим понял, что все происходящее совсем не шутка, и пора спасать подругу. «Уважаемые, можно поговорить с невестой?» — вежливо спросил он, ожидая согласия или возражения. Возможно, даже короткой схватки с неизвестным исходом. Но произошло неожиданное. Бог гор кивнул ему, как старому знакомому, и ответил. «Что такое официальный, великий магистр Вадимир? Тоже имеешь виды на красавицу?» «Понимаешь?» Словно извиняясь, принялся объяснять гор. «Давно воспитываю ее для сына. Столько сил вложено. Чего не сделаешь ради детей?» Бог сделал несколько шагов в сторону, словно не хотел говорить при всех. Вадим последовал за ним. «Наследник у меня непростой, трудное детство. С его мамой все нелегко складывается, дети это чувствуют». Вадим кивнул. В памяти всплыли легенды и мифы Древнего Египта. Жена у гора была красавица, богиня Хатор, обожавшая пиво и зачастую упивавшаяся до пьяна. Любила, мягко выражаясь, почудить. Иногда без разбора, шутя, убивала кучу людей, вызывая удивление своей бессмысленной жестокостью у небожителей. Могла уйти в веселый загул с оргиями, песнями и танцами. Тысячу лет спустя восхищенные греки назовут ее Афродитой. Впрочем, Вадим давно никого не судил. Тем более, что у богов своя особая жизнь, отличная от людской. Они могут шляться голыми, злоупотреблять крепкими напитками, дебоширить, убивать налево и направо. Иметь моральные принципы, как у мартовских котов. Причем давно замечено, чем более необуздан и кровожаден бог, тем смиреннее паства. Хотя Хапи он сочувствовал, наверняка бедолаге приходилось несладко. Зачастую требовалось угадать настроение матери, чтобы не попасть под горячую руку. И было одиноко, когда Хатор пропадала на своих вечеринках. Ничто не может заменить любящих прикосновений родных рук, обнимающих, успокаивающих, укачивающих. Те, кто ребенком никогда не сидел на родительских коленках, хорошо понимают друг друга. «Познакомились давно. Влюбился сынок по уши. На маму, говорит, похоже. Требовал девочку убить и ему отдать в жены». Бог гор сентиментально вздохнул и продолжал. «Я подумал, суженую надо готовить, учить. Нечего несчастных богов плодить выросших в неполных семьях. Вот и уговорил парня подождать, пока готова не будет. А сейчас хороша, настоящая небожительница». Мир устроен со своеобразным юмором. Существует закон, чтобы в праздничные дни шел дождь, в день рождения случались неприятности, бутерброд падал ветчиной вниз, а на новую рубашку брызгал соус. Многие девушки мечтают выйти замуж за миллиардера или на худой конец принца. И большинству из них достаются скромные техники и менеджеры. Но вот Ольга вообще не думала о замужестве. И, пожалуйста, холостой бог из хорошей семьи. Многие бы позавидовали. «Но мы же в загробном мире, а она живая в мире людей», — заметил Вадим, с каждой секундой соображавший все лучше. Он уже догадался, за какого такого великого магистра Вадимира принял его бог гор. «Это как раз легко поправить. Чик, и она с нами». Бог провел ребром ладони по горлу. «Ее сейчас убьют?» «Конечно. У одноглазого Хасана десятки хорошо обученных людей. Как раз и свадьбу сыграем. Все же готово». Гор обвел рукой сверкающий зал. «Она согласна? Кто же откажется стать богиней?» Вадим уже ориентировался в ситуации. «Видишь ли, Гор, у меня есть с ней некоторые совместные дела, проекты общие. В бизнесе лучше иметь дело с живой девушкой. Она может жить в двух мирах», — миролюбиво согласился Гор. «Вот и славно. Переговорю с Ольгой. А я с сыном». Переговоры продолжились в новом составе. «Что с тобой?» — спросил Вадим сонно-мечтательную Ольгу. «Видимо, наркотик. Сильный. Плохо соображаю». Друга старого встретила. «Я в курсе. Понимаешь, они хотят тебя грохнуть, чтобы ты стала женой обезьянки». «Кто им позволит?» — смело заявила Ольга. Кажется, она уже приходила в себя. «Давай покрошим тут всех в мелкий винегрет. Плохая идея. Это загробный мир. Все и так мертвые». «Будут мертвее мертвых», — не унималась девушка. Вадим с ужасом подумал, что надо ее как-то остановить, пока она не начала вести себя как десантник на дискотеке в педагогическом институте. «Успокойся, мы на их территории, не уверен, что твое мастерство сработает. Есть другая идея». Вадим задумался, соображая, как изложить девушке свой план. «Бог гор не против, чтобы ты жила в двух мирах. То есть для тебя ничего не изменится, просто здесь, в потустороннем мире, появится копия твоей души в образе богини. Вы никак не будете связаны, но разве что сможешь увидеть ее во сне, или как сейчас, под действием зелья. Каких только чудных снов нам не снится». «Что-то ты много знаешь о загробных мирах. А почему они вообще с тобой договариваются?» Ольга соображала быстро. «Они меня принимают за другого бога, из соседнего загробного мира, очень опасного. Я давно живу в двух мирах. Потом как-нибудь расскажу. А пока добро пожаловать в наш клуб». Вадим не спешил открывать напарнице все свои тайны. «Я слышала, что такое случается со многими из наших». Подошла София. «Что происходит?» «Пожалуйста, обращайся со мной почтительно. Я здесь, Вадимир, великий магистр». «Ничего, что наступило на твою тень?» «Я серьезно. Потом все объясню. Просто доверяй мне сейчас». «Что решили?» Ольга кивнула. «Все нормально. По-быстрому выйду замуж за местного бога. Вон того симпатичного, на обезьянку похожего. Если Дарвин был прав, то у нас у всех в родословной есть такие предки. Впору пересмотреть галерею семейных портретов». «Ну, твое дело. Могу быть подружкой невесты. С любовью не поспоришь. Узнаю у родственников, что слышно по поводу судьбы человечества». Ольга отрешенно кивнула. «Потом спрошу у свекра, он, похоже, тут один из главных». Чувствовалось, что девушка теряла интерес к делам смертных людей. А в зале нарастала суета, появились новые гости, сияя нимбами. Слышались отдельные выкрики: «Возрадуемся и возвеселимся, ибо будет брак, и жена приготовила себя! Елея и вина не повреждай, блаженны званные на брачную вечерю!» Вадим взглянул на Ольгу, и вдруг та стала меняться. В этот момент они пристально смотрели друг на друга. Над ее зрачком появилась полоса белка, становившаяся все заметнее, словно что-то распирало лицо изнутри. Оно сделалось багровым, потом вдруг смертельно бледным, через секунду вновь покраснело. Тело дернулось, руки шевельнулись, будто что-то внутри осваивало новую форму. Наконец девушка замерла, словно прислушивалась. Теперь сквозь ее глаза на него глядел кто-то другой. «Ольга, что с тобой?» «Извини, я не Ольга, а Мерит. Но ты мне кажешься смутно знакомым. Кажется, видела во снах». Девушка казалась чужой. На ней и одежда была другая. Изменения произошли словно на экране компьютера. Сначала платье побелело, потом исчезли мелкие детали, четкие контуры расплылись, потеряли резкость, и вот — готово. Появился легкий плащ из белоснежного вессона. Похоже, в этом мире она и правда превратилась в богиню. А та Ольга, которую он знал, сейчас мирно почивала на коврах в заведении Хасана. Может быть, вновь созданная богиня выбросила сознание настоящей Ольги в привычную материальную реальность? Кто знает законы устройства мироздания? Вдруг мы не можем встретиться со своей душой, воплотившейся в ином мире? Какой-то фундаментальный закон мироустройства препятствует этому. И, возможно, в момент нового воплощения и изгнания предыдущего сознания происходит незримое сражение. Что если апокалипсис, так подробно описанный Иоанном, происходит внутри нас? Как описать переживания рождающегося в мир ребенка или умирающего старца? Что чувствует душа, обретающая существование в ином мире? А ведь именно это произошло сейчас с Ольгой. Когда мы приобретаем душу или теряем ее, во вселенной тела идет великая битва всех жизненных сил. Семь ангелов приходят, печати снимают, что-то гибнет, другое возрождается, лютуют звери, вершится суд, и, возможно, не зло воюет с добром, а пришедшее уничтожает чужое и ненужное, теперь старое. Не наливают новое вино в меха ветхие. Кто агнец Божий, а кто антихрист? Рожающая мать или младенец, выбирающийся из сжимающих смертельных объятий материнского чрева? Но так или иначе, в конце нас омывает чистая река новой жизни. И хотя Вадим был уверен, что с настоящей Ольгой все в порядке, захотелось поскорее вернуться в обыденный мир. Тем более, что свадьба вполне могла обойтись без них. Мерит чувствовала себя по-свойски. Она подошла к будущему мужу и о чем-то весело разговаривала, время от времени щекоча усики обезьяньей мордочки Хаппи. К ним присоединился толстяк с отливающей синей кожей. Необъятный живот колыхался над набедренной повязкой. Он приобнял чужую невесту, и было заметно, что пухлая рука постоянно сползала ниже ее талии. Та, похоже, не возражала. Однако веселая жена достанется Хаппи. «Ну все, наладилось», — сказал подошедший Гор. Неожиданно он снял маску птицы и оказался молодым мужчиной, довольно симпатичным, с длинными черными волосами. «Что это за тип?» — кивнул Вадим в сторону толстячка. Сейчас тот показался ему похожим на Андрея. «Это бог Нила, наш великий ловелас. У него жжен, как притоков у реки, и никогда не пропустит новую. Кстати, совпадение, его тоже зовут Хаппи». Вадим подумал, что не его дело разбираться с моральными принципами богов. Повелитель Нила тянул килограммов на 200, у них даже бабники масштабнее. Подошла София с Максимом и Андреем. Теперь они стояли плотной группой в стороне от всех. Андрей с удивлением смотрел на веселую девушку, которую он, наверное, принимал за Ольгу. Но, к счастью, не лез поперек батьки. В двух словах прояснить друзьям ситуацию не получалось. Удалось только шепнуть, что Ольги уже здесь нет. Гор ждал. «Поскольку ваш вопрос решили, давай поговорим о моих делах», — предложил Вадим, понимая, что рассчитывать на посредничество, увлеченное любовными интригами Мерит, вряд ли стоит. «Это София», — представил он спутницу. «Она смертная, и у нее есть некоторые вопросы». «Великий магистр, ты опекаешь смертных?» — удивился бог. «Бизнес? Ну пусть спрашивает». София задумалась, оценивающе глядя на собеседника, и, наконец, сказала. «Уважаемый бог, не знаю точно, как правильно обращаться». «Гор! Просто гор!» — улыбнулся тот. «Речь о судьбе человечества. Ходят слухи, что боги решили погубить цивилизацию. Может быть, можно как-то договориться? Понимаем, будут затраты, компенсируем». «Сам в шоке!» — беззаботно ответил Гор. «Тоже ничего не понимаю. Я же просто исполнитель, ничего не решаю, но окончательного мнения пока нет. Одни хотят вас уничтожить, считают, что игра уже себя изжила, другие считают, что можно еще поиграть». «Полагала, что между вами должно быть согласие?» — изумленно спросила София. «Мы же не корейское политбюро». «Они в курсе, что для игрушек мы слишком хрупкие?» — возмутился Максим. «И что нам делать?» «Он тоже смертный», — повернулся Гор к Вадиму. «Отчасти», — неопределенно ответил тот. Гор оглядел компанию, сгрудившуюся вокруг него, и ответил. «Попробуйте попасть куда-нибудь выше этого мира. У нас ходят слухи, что там знают все тайны. Говорят, что и Бога там видели. Хотя, может, все вранье. И там то же самое. Никто ничего не знает. В чем смысл жизни? Где раки зимуют? По ком звонит колокол? Куда уходит детство?» Неожиданно пропел он последний вопрос. И вдруг предложил, обращаясь к Софии. «Давай потанцуем». Зал встрепенулся и взорвался мощными аккордами. «Все это рок-н-ролл!» — дружно запели фигуры в белых балахонах. София быстрым движением закинула волну рыжих волос за спину, затем отдала свою неизменную сумочку Максиму, выпрямилась, превратившись в устремленную вверх струнку, как делают хорошие танцоры. Партнер подал ей руку, и вдруг она уверенно крутанулась, оказавшись у того в объятиях. Начался безумный зажигательный джайв. Вадиму показалось, что те двигаются, почти не касаясь земли. София преобразилась. Глаза сверкали, губки капризно надулись, манерно сложенные пальчики то ли звали, то ли отталкивали. Движения все ускорялись. Тела танцоров мелькали, почти мгновенно оказываясь с разных сторон друг друга. Взгляд не успевал следить за ними. Вадим подумал, что такому танцу легко научиться, если тренироваться босиком на раскаленных углях, а рядом кто-нибудь опрокинул бы улей. Вот девушка закружилась, став юлой в руках молодого бога. Юбка взметнулась, гор подхватил партнершу и подбросил в воздух, а затем, поймав, вдруг сам сел на шпагат. Все ахнули, и зал взорвался аплодисментами. Вот уж никогда бы не подумал, что командир нашей группы способна на такое. Хотя, может быть, секрет в лишней затяжке волшебного зелья. Пораженному Вадиму показалось, что на постаменте в центре зала появился кто-то огромный и принялся хлопать в ладоши и даже свистеть. Аплодировала и невеста, плотно зажатая телами обоих хаппи. «Заразительный танец», — похвалил Максим. «Плясала круче, чем библейский царь Давид перед Господом, и одежды твои задрались пикантно». «Божественно танцуешь», — похвалил бог гор. «Ты тоже», — скромно улыбнулась София. «Пить хочу». «Здесь вкусная хрустальная вода. Мы смешиваем ее с виски, льдом и лимоном. Коктейль «Вечер в раю», — любезно предложил Гор. «Взболтать, но не смешивать?» — уточнил Максим. Белокурые красавицы-ангелы принесли всей компании огромные бокалы. Все отошли в сторону, где под ногами оказался песок пустыни, и уселись на бархане. С одной стороны был свет, с другой — тьма с застенчивыми пирамидами. А между тьмой и светом — они. Сзади звучала нежная музыка. Теперь это был медленный блюз. «Хороший кальян!» — ни к кому не обращаясь, удовлетворенно отметил Андрей. «Только я вижу верблюда, а розовые слоны скоро пойдут». Вадим с удивлением увидел, как из пустыни к бархану направился верблюд, которого вел человек в белой хламиде. «Как дела? Хорошо?» — обратился он к Андрею, радостно причмокивая то ли верблюду, то ли всем остальным. «Давай, хорошо, 10 евро!» — заявил пришелец, махая рукой в сторону пирамид. Чувствовалось, что словарный запас у него небольшой, но он умеет им пользоваться. После непродолжительной торговли верблюд присел на колени. Андрей, пыхтя, взобрался и уехал в пустыню. Вадим подумал, что скульптор не хочет видеть заигрывание Мерет с толстяком и обезьянкой. Наверное, не поверил, что перед ним не Ольга. Для нормального человека здесь многое было необычным. «Послушай, просто гор, ты мнешь мне платье?» — кокетничала София. Бог весело посмотрел на нее, затем сказал. «Я раньше думал, что вначале было слово, но, может быть, это был звук или аккорд?» «Почему?» — с удивлением спросил Вадим. «Возможно, главный творец захотел создать гармонию и музыку». Вадим согласно кивнул. 15 миллиардов лет назад появились движения Вселенной, пульсация звезд, хоровод планет, рок-н-ролл атомов. «Ты понимаешь», — сказал Гор. «В этой новой гармонии цифры описывали законы мира, ноты его красоту, ритм и такт. Хотелось петь и танцевать, а партнера нет». «И сотворил он человека». «И что случилось сейчас?» «Танец закончился. Музыка стихла, и ноты умерли». «А вот и нет», — возразила София. «Создав гармонию, творец не станет возвращаться к хаосу. Мы начнем новый танец, сочиним новую мелодию». «Конечно», — первый раз серьезно ответил Гор. «Вы — его образ и подобие. Ваши слова имеют власть над миром». В руках у Гора оказалась гитара, словно сцена была приготовлена режиссером, и инструмент лежал на бархане. Гор тихонько перебирал струны. Вадим повернулся к Софии. «У тебя в сумочке есть губная гармошка?» «Да-да, конечно». «Как ты мог сомневаться?» — улыбнулся Максим. Вадим попытался подыграть перезвону струн. Нежные, слегка хриплые звуки мелодии струились над барханами. Показалось, что они с Гором знают друг друга очень давно. Музыка набирала силу, она говорила: «Мир огромен, странен, непонятен, загадочен, красив, великолепен, и мы все еще живы». Гор исступленно играл. Вадим выдувал из гармошки удивительные звуки. Максим шлепал себя по коленкам, отбивая ритм. «Будем выступать на свадьбах». «Надо позвать Мерет», — предложил Гор. «Все-таки она теперь богиня музыки и пения. Ангельский, наверное, голос». «Не то слово», — уверенно поддержал Вадим. «Она вообще не умеет петь», — объяснила София. «Надеюсь, это не повредит божественной карьере». Гор захохотал. «Будет хлопать в такт!» «Ты думаешь, министр строительства хоть раз в жизни держал молоток?» — заметил Максим. В этот момент из темноты верхом на верблюде показался Андрей. За ним в освещенное пространство перед барханом вошло еще несколько фигур. «Вот! Встретил! Туристы! Заблудились!» Андрей после знакомства с колоритным погонщиком верблюда приобрел у того челму и искусство выразить мысль малым количеством слов. Все с удивлением уставились на таинственных туристов. Вадим узнал их, хотя видел до этого лишь на компьютере. Это были Джон, Мэри, Мухаммед и Зейнаб. И еще сразу понял, что объединяло этих четверых. В этом мире над их головой мягко светились нимбы цвета индиго. «Измененный генотип, дети индиго», — тихо шепнул он Софии. Та не ответила, она подошла к Мэри и погладила по руке. «Как твоя чешуя?» «Все хорошо. Исчезла», — изумленно ответила девушка. «А вы кто?» «Люди». «Сюда не приходит никто живой», — механически, словно слышанную от кого-то фразу, произнесла Мэри. «Наоборот, отсюда никто живой не возвращается», — поправил Максим. Вадим догадался секундой ранее. Выходит, погибли не только Мухаммед, Зейнаб, но и Джон и Мэри. «Что с ними случилось?» — шепотом спросил он у Гора. «Авария на дороге. Перевернулся автобус». «Боже!» — София обхватила руками коленки. «Да!» — отозвался Гор. «Не стоит грустить. К счастью, они попали в мою веселую обитель. Здесь всем нравится». Словно по зову к группе подошли несколько белокурых ангелов и увели новоприбывших в круг света. Вадим был согласен с Гором, здесь было классно. И надо сюда еще вернуться. Когда-нибудь. Может быть, после смерти. «Пожалуй, нам стоит откланяться», — негромко сказал он Софии. «Надо убедиться, что с Ольгой все нормально». «Да, пора, если никто не хочет еще поплясать», — согласилась та. «Все, что требовалось, мы выяснили». «Сейчас я немного занят», — обратился Вадим к Гору. «Выручаю человеческую цивилизацию. У смертных спасителя мира принято убивать. Распнут сразу к тебе. Примешь?» «Приходи, если не передумаешь. Хотя, полагаю, здесь тебе не будет хватать драйва». «Будешь обкуренно играть на губной гармошке?» — недоверчиво поинтересовался Максим. «Я и на арфе научусь», — огрызнулся Вадим, понимая, что они правы. Ему больше по нраву мир, где надо ежедневно совершать подвиги, махать мечом, мчаться на коне, захлебываясь в собственном адреналине и убивая врагов толпами. «Так или иначе, буду ждать», — подвел итог Гор, прощально взмахнув гитарой, словно рок-певец, завершивший концерт. «Спасибо! Вы замечательные! До новых встреч!» Последние слова прозвучали издалека. Пустыня стремительно таяла, растворяясь в щиплющем горло тумане. Вадим закашлялся и очнулся, оказавшись в ставшей почему-то очень маленькой и душной комнатенке. «Крепкий кальян, однако», — прохрипел Андрей. «Мы просыпаемся, когда тот, кто был во сне, умирает?» — спросила Ольга, которая, выпрямившись, сидела на кровати с оцепенелым выражением. «Странный мне приснился сон. Загробный мир, свадьба. Вы все там были?» Кстати, встретила одного пухлого обаяшку. На тебя похожего», — толкнула в бок Андрея. «Но если тебя как следует откормить, побрить до синевы от шеи до пят...» Ольга отклонилась назад, словно прикидывала, что получится в результате. «Это не сон. В другом мире ты теперь богиня. Благослови, матушка, нас грешных», — как мог объяснил Вадим. «Так теперь у меня две души?» «Скорее, две ипостаси. А душа одна». Из соседнего помещения, словно призрак, появился хозяин. «Вы довольны? Нашли то, что искали?» «Спасибо. Аллах открыл нам то, что пожелал», — ответил Вадим. Он щедро рассчитался, и все вышли на свежий воздух. Вадим подумал, что мир не так уж сложно устроен. Кто-то из мудрецов сказал: «Люби Бога и поступай, как хочешь». А Гор только что произнес: «Выбор всегда есть». Вадиму стало спокойно и хорошо. Получается, что мир, в котором я существую, всегда выбран мной. И никто не заставляет меня исполнять чужую музыку. Играю, что хочу. Не барон Анри тащит меня по лабиринту своего безумия, а я гуляю там, где нравится. Мне приятно убивать людей, бродя в обществе своих фантазий. Это нормально. И в следующем мире, после смерти, будет еще лучше. Вадим прислушался. Совесть молчала, пораженная глубиной философии. Возможно, она давно собрала манатки и убралась к маме. От этого стало еще приятнее. «Давайте обсудим все произошедшее завтра», — предложил он. «Пусть информация уляжется. Вечер классный, просто пройдемся». «Ты не хочешь добавить, что воздух пьется, как вода из горного ручья, эльфы танцуют под звездами, а боги приготовили подарки небес?» — скептически улыбнулась Ольга. «Отвяжись», произнес Вадим самое ласковое, что пришло в голову. Ночь давно надела звездную ночнушку, но долгий день все не думал заканчиваться и отказывался ложиться в постель, словно перевозбужденный ребенок после ухода гостей. До площади у мечети Аль-Асхар несколько минут неторопливой прогулки. Их шаги вторглись в спящий мир древнего города, причиняя головную боль чопорной тишине. Переполненные событиями, алкоголем и неизвестными химическими соединениями, поступившими из кальяна, они топотали так, словно по улице шел взвод. Тут еще Андрей громко затянул. «Советский воин молодой, он испытаний не боится. Смелее в бой, за мир пойдем, домой с победой возвратимся». Поддавшись ритму, все шли в ногу, дружно печатая шаг в паузах между строками, отчего получалось еще круче. «За океаном нам грозят! Бах, бах, бах!» — гремело эхо, шарахаясь и отлетая от стен. «Залить свинцом! Залить нас ядом! Бах, бах, бах! Но порох наш! Бах, бах! Всегда сухой! Бах, бах! Мы помним бой под Сталинградом!» Эхо сокрушительно и бесшабашно веселилось. «Откуда ты знаешь такую бредятину?» — поинтересовалась Ольга. «Хорошая песня, спиши слова», — потребовал Максим. Андрей пытался разом ответить на все вопросы. «Служил в армии. Это строевая песня нашего спецназа. Слова спешу». Он сбился с ритма и тяжело перевел дыхание. «Ты гимн России помнишь?» — спросила Ольга. «Обычно пою его в ванной». «Надо же, крутой спецназовец!» — мурлыкала Ольга. «Завалишь этого мрачного бугая?» — игриво подначивала она, показав глазами на Вадима. Вадиму было все равно. Когда человеку хорошо, трудно его раздразнить. Андрей понял, что эту тему лучше не развивать, и решил прояснить ситуацию. «Я был в спецназе ротным художником. Рисовал плакаты», — заметив разочарованный взгляд Ольги, добавил. «Но один раз мне удалось взорвать склад боеприпасов». «Ты герой?» «Есть награды?» — с недоверием и интересом спросила та. «Нет, это был наш склад. Я чудом избежал суда. Расскажи». Вадим заметил, как от стены в паре десятков метров впереди отделились какие-то тени. Поскольку кусок стены ходить не мог, то это, скорее всего, были люди. Догадка оказалась верна. Перед ними появились три странные фигуры. Выглядели они зловеще. Небритые, с автоматами Калашникова в руках, со злыми, блестящими от наркотиков глазами. «Как бы их правильно назвать?» — подумал Вадим. «Уважаемые!» — произнес он, останавливаясь на наиболее верном в данном случае термине. «Аллах Акбар!» но, похоже, его реплика не произвела на пришельцев правильного впечатления. Те недобро засмеялись. «Руки за голову! На колени!» — закричал один из них, размахивая автоматом. Ввиду общей невменяемости оппонентов разбираться с ними поручили Ольге, по привычке считая ее самой страшной в джунглях. Однако сегодня девушка была настроена миролюбиво, и атмосфера романтичной влюбленности туманила разум. Она бросила томный взгляд на главаря. Тот вздрогнул и вдруг неожиданно присел и принялся любовно оглаживать свой автомат. С каждой секундой он все больше погружался в это захватывающее занятие. Из угла его рта текла струйка слюны, глаза сияли идиотизмом, а руки ритмично и нежно ласкали шершавый ствол. Его подельники с изумлением подошли ближе, и тут же наваждение охватило и их. Все уселись на корточки вокруг автомата приятеля и сначала робко, но затем все смелее принялись ласкать оружие руками. Один из них, оттолкнув товарища, и облизал ствол. Никто уже не обращал никакого внимания на внешний мир. «Что ты с ними сделала?» — изумился Андрей. «Слишком любят калаши. Я просто усилила эту любовь», — кокетливо улыбнулась Ольга. «Наверное, в миллион раз. Это еще что. Сейчас начнут любить свои железки по полной». Вадим понимал психологическую подоплеку колдовства. Типичная выходка влюбленного подсознания, когда на уме один секс. И ему очень не хотелось смотреть на то, что произойдет дальше, поскольку знал, что логика ведьм находится далеко за пределами обычного человеческого ума. «Ты всегда умеешь удивить», — сказал он, а затем повернулся к остальным. «Перестаньте скалиться и пошли обратно в отель». «Вот уж не думал, что в туристской зоне встречаются такие типы», — удивленно сказал Максим. «Уже не встречаются», — успокоила Ольга. «Что это было?» — попытался понять Андрей. «Волшебство», — объяснила та. «Тогда понятно». Наконец стало тихо. Древние дома дышали спокойствием. Но слово «спокойствие» теперь уже находилось за рамками их насыщенной событиями жизни. «Так ты не рассказал о том, как взорвал склад», — напомнила Ольга. Все заинтересовались. Андрей вернулся к своей повести. «Нашей частью командовал, не к ночи будь помянут, полковник Иван Иванович Вгрызь. В его душе царила строгая армейская гармония. Он был на четверть садист, на четверть маньяк, на четверть идиот и на четверть параноик. В сумме полный псих. За сотню долларов убил бы свою бабушку». «Хорошая бабушка стоит дороже», — возразил Вадим. «Тебе виднее», — не стал спорить Андрей. «Мы боялись его в усмерть. Он требовал, чтобы каждый боец умел расколотить кирпич лбом и клялся, что может разбить камень своим могучим мужским естеством. Вдребезги. У нас частушки ходили. У Ивана Ивановича тело крепче кирпича. Не ходите, девки, замуж за Ивана Ивановича. Однажды дали мне задание нарисовать плакат для стадиона. Получилось патриотическое полотно с мускулистыми военными, принявшими позу низкого старта для стометровки. Вид сзади, на линию ядреных ягодиц. Сбоку довольное лицо полковника Вгрызя. Сверху текст. Отдай честь родине и спи спокойно. Хоть в музей вешай». Ольга захохотала, а Андрей продолжал. Увидев плакат, сатрап заподозрил сатиру. Он забулькал и побагровел, как вареный рак. Судя по всему, давление у него было ни к черту. Я уж подумал, что его апоплексический удар хватит, и надо лишь чуть-чуть подождать, а потом только и останется, что нарисовать портрет для торжественных похорон. Однако сердце выдержало, а легкие оказались хорошими. Во всяком случае, он рявкнул так, что плакат выгнулся, как парус под ветром. «Че за хрень нахреначил? Расхреначивай нахрен! Отхреначил свое в штабе! Хренач в караул!» В переводе это означало, что он послал меня часовым на склад боеприпасов. В ночь. Андрей рассказывал смачно, не сводя глаз с Ольги и воркуя, как голубь, увидевший особо привлекательную самочку. «В караул меня собирали всей ротой. Носки теплые дали, фотографию Брижит Бардо и флягу с водкой. И вот я стою, глотаю комаров. Комары там хищные, шинельку прокусывают. Но жирные, почти с перепелку. И если водкой запивать — деликатес». Андрей мечтательно притих. Все с интересом ждали продолжения. Рассказчик явно рассчитывал на реплику из зала. «Ну не томи», — произнесла наконец Ольга. «Представляете, начало 90-х. Все в стране в глубокой жопе. Наш склад боеприпасов представлял собой груду сараев, огороженных старой ржавой колючей проволокой. Деревенские пацаны регулярно резали колючку и крали то гранату, то пакет тротила, чтобы потом бахнуть где-нибудь неподалеку. И вот я на вышке ужинаю, любуюсь проказницей Брижит. Прожектор красиво так светит в лес. Вдруг вижу, паренек появился. Машет мне рукой и орет. «Дяденька, текай! Серега сейчас снаряд рванет!» Я не стал выяснять, кто такой Серега. Забыл о родине, мирно спавшей под моей охраной. Сиганул с вышки и бегом в сортир. Благо, после предыдущего ЧП гальон у нас в воронке стоял, можно сказать, в укрытии. Только схоронился, понял, что неизвестный Серега таки рванул. Сначала громыхнуло, а затем тишина наступила, мертвая. Взлетел я вместе с домиком и, как Элли, отправился в волшебную страну. Очнулся в госпитале. Врач — чистая гингема. Вокруг народец сказочный суетится. Было расследование, начальника части хватил-таки удар. Меня судить не стали, повезло. Кстати, мой плакат какой-то шутник все же повесил. Говорят, до сих пор висит на стадионе. Бойцов вдохновляет. «И никто не заметил подвоха?» — спросил Максим. «Кто же эти плакаты разглядывает?» Все хохотали, и громче всех Ольга. «Отличный парень», — неожиданно подумал Вадим новую для себя мысль. «Рассказывает смешно и умело пользуется этим. Наверняка, как только познакомится с красивой девушкой, начинает говорить и не умолкает, пока та не сдается». «Похоже, ты ей очень нравишься», — тихо сказал он, кивнув на Ольгу. «Откуда ты знаешь? Ну, ты же еще жив». «В другом мире и иной ипостаси у меня сегодня брачная ночь», — заявила Ольга, оттесняя Андрея от Вадима. Через минуту они вышли к площади и сразу увидели знакомые патрульные машины. А еще через несколько минут были в отеле. Многие представляют Вселенную в виде гигантской мысли. В ту ночь это была очень игривая мысль. Может быть, поэтому многие жители Каира не спали, а занимались сексом. Это относилось и к нашим героям. София ночевала в спальне Максима, Андрей — у Ольги. Даже природа почувствовала любовное томление. Тихий поствист ветра клялся и обещал. Ветки деревьев податливо принимали его осторожные ласки. Звезды игриво перемигивались друг с другом. Мошки затеяли эротическую игру в свете одиноких фонарей на набережной. Даже птички не улеглись, разноголосо перекликались, запоздало призывая милого дружка. И только у Вадима события ночи свернули в весьма неожиданную колею. Нет, сначала все казалось обычным. Ему снился Вадимир, великий магистр ордена шестой заповеди, к которому в походный шатер привели двух наложниц, очаровательных светлокурых двойняшек, похожих на ангелочков. Скоро их изощренные ласки утомили отважного рыцаря. Вадимир поднялся с ложа, застеленного леопардовыми шкурами, отодвинул полог и вышел в сияющую звездами ночь. Перед ним расстилалась пустыня, залитая тусклым, словно состаренным серебристым светом луны. Кое-где мерцали углями прогоревшие сторожевые костры. Темнота казалась сотканной из миллиардов разноцветных точек. Ночь умирала. Ее смоляная мгла покрылась белесой сединой. И чувствовалось, что скоро в крови рассвета родится новый день. И вдруг в сознании яркой вспышкой полыхнул сигнал тревоги. Сердце глухими толчками погнало кровь к напряженным мышцам. По спине пробежал предательский холодок. Расширенными от страшного предчувствия глазами он огляделся вокруг. Ничего особенно незаметно, но чутьем дикого зверя он знал, что все вокруг было не так, как должно быть.